Матерь Агни-йоги. Величию мироздания соответствует торжественность. Она сопровождает приближение к иерархии. Она сопутствует общению. Она создает тот мост с царством света, по которому входят в него. Антиподом торжественности будет суета, суетливость и сутолока жизни бессветной. Они разрушают торжественность и погружают сознание в обыденность. На обыденности не взлететь. Обыденность крыльев лишает. Каждое соприкосновение с иерархией и посланниками света идет под знаком необычности. Когда эта необычность насыщена торжественностью, созвучие становится огненным.